Глава 8. Старатели черных копий. Я бегло оглядел группу людей, сидящих у костерка на длинном стволе дерева, и спешился, не делая о мужичках поспешных выводов. Грифона и Чукчу я не увидел и даже немного обрадовался тому, что мои гаврики вовремя смылись с головы братана и исчезли за пологом невидимости, дабы не травмировать психику мужичков. Местечко с обустроенным кострищем прикрыто скалой с одной стороны и защищает сидящих от ветра со снежным ненастьем. А еще они спрятались под дополнительным полушатром из ветвей. Такие шалаши, спецом недоделанные, строят в походах вожатые для своих малолетних юннатов, чтобы частично укрыться от непогоды. Да, и чтоб байки было удобнее травить с одновременным согревом от огня костерка. Навес такой вот своеобразный, с одной открытой стороной и сильно скошенной крышей из веток. Напротив этого места, с кусочком цивилизации, прямо во второй скале ущелья находился темный зев входа в пещеру. Ну и сами мужички сидят у костра численностью в 3 человека. Сидят они не просто так. Они смотрят на меня с братаном, строя предположения о причине и возможных целях моего появления рядом с ними. А еще, уважаемые дяденьки, заняты терпеливым ожиданием, пока что-то вскипит в котелке над костром и жарится на вертеле, чтобы пообедать или поужинать. На улице сейчас темновато из-за бушующей непогоды, да и мне с просонья тяжело сразу взять и вот прямо так запросто сориентироваться во времени суток. Блин, опять я про карманные часы забыл. Хотя, а где их тут взять-то? Сомнения есть у меня о наличии специализированных часовых магазинов на этом краю географии. А местечко это есть не что иное, как самое начало горного ущелья. И находится оно на возвышении перед скальными образованиями, и причем достаточно высоко, чтобы сквозь ветви верхушек деревьев можно было увидеть речку Паток-Вож. Рядом виднеется ледяной покров еще какого-то озерца без имени и городок Светлых. Или Светлый городок. Я еще не до конца разобрался в терминологии местных с названиями. Зато вывод уже сам напрашивается и такой, что значит, я 100 пудов заплутал, но забрел не так далеко от конечной точки маршрута. «Доброго времени суток вам, уважаемые!» Я первым проявил знак элементарной вежливости, все еще продолжая стоять рядом с конем. «Не похожи вы, батенька, на старателя-то!» — произнес один из сидящих вместо нормального «здрасте». «Чего скажете, братья-старатели?» — он завел диалог со своими подельниками. «А заплутал чай!» — кинул второй джентльмен с густой бородой и колоритными бровями. Причем брови переходят друг в друга без малейшего предупреждения, типа пробела над переносицей. Одна сплошная бровь. «Хе, вы, молодой человече, господин, как я погляжу!» До вступления в диалог созрел и третий дедок с густыми усищами, как у Ефима. «Маг, сразу видно!» — уважительно добавил дяденька. «Из гарнизона поди ж ты будете, алеткель!» Он, наконец, и меня вовлек в дискуссию, состоящую из элементарных вопросов и вполне очевидных ответов на них. «Поди, господин, из гарнизона крепостного будет», — ответил за меня первый из дядек. «Из нового пополнения», — добавил он, чем показал некие познания о состоянии дел в бастионе. Такая вот оригинальная постановочная игра в разговор обо мне, но как-то без меня. Мне их затея сразу разонравилась, но я сдержал свой первый порыв показать этой троице птенцедактиля с тараканом и потом уже объяснять, как нужно себя вести. Посему я просто покерфейс сотворил. А еще мыслишка у меня проскользнула. А может, стоит продемонстрировать им погоны из лап? Нет, не сейчас. Уважаемые, может, вы вначале проявите уважение и представитесь. Я надавил на них, но только ментально, а само предложение произнес очень проникновенно. Так ведь заведено при встрече хороших, я подмечу, хороших людей. Говоря это, я вспомнил слова Марата про этих людей. Он говорил, что местные старатели все сочтены и чужаков не привечают. Может, это обстоятельство как-то влияет на их отношение ко мне, рассматриваемому с точки зрения о чужаках? «Не серчай на нас, господин!» — пробасил самый бровястый. «Видишь же, что не со злого умыслу!» Он нагнулся к кострищу и помешал самопальной ложкой пахучее варево в котелочке. Я обратил внимание на эту мешалку. Незамысловатого изготовления. Длинная палочка и оригинально скрученный кусок бересты на ее конце. Да исторический половник получился. Объемом граммов 100. «Позволь-ка я всех представлю вам, барин», — заговорил второй мужичок с усами. «Меня Осьма кличут все. А это...» — он указал на бровястого и бородатого. «Это Пономарь». «Я словачек», — перебил его третий из сидящих на бревне мужичков. «Старатели мы, токма безартельные». Он сразу унес уточнение. «Польщен знакомству с вами, уважаемые». Я легонько кивнул. «Мое имя Феликс, а насчет службы и пополнения...» Я потеребил подбородок, решаясь на продолжение. «Хм, вы правы, словачек, из него я. Служу в гарнизоне одинокой башни». «А разве там есть гарнизон?» Бровястый Пономарь придержал свою бороду размером и формой со штыковую лопату. «Это чтобы не намокло», после чего пригубил из самопального половника пахучий отвар. «О, добре!» Сняв пробу, он удовлетворенно кивнул и причмокнул. «А я, господин Ферик, к чему спрос-то веду?» — продолжил Пономарь. «Хотелось бы знать». Я поддержал разговор. «Не было гарнизона тама до самой этой поры, а только мы дозорны поглядывали на глушесную, да на реку», — прозвучало ожидаемое пояснение. «Ну, господа старатели», — я пожал плечами, — «налицо некоторые изменения, например, по части гарнизона. Есть теперь он». «А кем вы будете, господин Феликс?» — прозвучало уточнение от Осьмы. «А мы будем руководителем того самого гарнизона, нового», — пояснил я, с завистью поглядывая на огонь. Мой взгляд продрогшего на ледяном ветру человека заметили и отнеслись с должным пониманием. «Присаживайтесь, господин маг-руководитель!» Словачек проявился и похлопал рукой по бревну. «Погрейтесь, а может, господин, изволили проголодаться с устатку?» Он выразительно глянул на вертел с румяной тушкой какого-то мелкого зверя. Я сразу же осознал, что еще не ел толком сегодня. Но объедать работяг я решительно не захотел. Да и что там до городка-то этого осталось? Авось и не помру с голода. Да и доберусь к ужину. «Нет, благодарю вас». Я вежливо отклонил предложение разделить трапезу и прошел к предложенному месту у костра. «Кстати!» Я присел и кивнул в сторону входа в пещеру. «А почему, господа, вы там, прямо на входе, не обосновались? Вроде в пещере и ветра меньше, да и с шалашом не нужно особо канителиться». Я проявил любознательность, так как сам бы так и поступил, будучи на их месте. Вместо скорого ответа с лиц некогда серьезных дяденек на меня устремились три снисходительных выражения, которые лишь усилили мой интерес по затронутой теме с пещерой. Я вторил им взаимным взглядом удивления, отразив непонимание откровенной иронии, проявившейся у старателей. «А разве маг-руководитель не знает, чем сулить будет такой опрометчивый поступок?» — вкрадчиво поинтересовался бровястый бородач Пономарь. Я покосился на вход и ничего опасного не заметил, а Осьма махнул рукой на своего товарища. «Черные копии это!» — пояснил он для меня, а сам глянул на бородатого с нескрываемой критикой в выражении. Пономарь. Пояснить же нужно. Вот кель новоиспеченный маг-руководитель может знать о копиях этих. Как интересно, поддержал я его, мне бы об этих копиях разузнать побольше всяко-разного, раз я новый в местах-то здешних. Вот вы, уважаемые старатели, много ж знаете. Я сыграл на их чувствах значимости. Так многозначительно кивнула вся троица. Так помогите молодому магу, поведайте, что с ней не так-то, я указал на вход. Ну, с пещерой сытой, чем опасно? А чего же не поведать-то о этакой элементарщине, словачек? Осима повернулся к названному старателю. Давай, ты сказ веди, у тебя понять не получится. Да и в большом городе ты бывал, приличий и разных слов мудреных там нахватался. Он замолчал и помешал пахучее варево в котелке. Безбородый и безусый словачек улыбнулся, польщенный замечанием товарища, и приосанился, прежде чем заговорить. «Сейчас отварчика отведаем», — согласился он и достал из вещевого мешка совершенно примитивного изделия из мешковины и веревки деревянную кружку. Его действия повторили и остальные товарищи, приготовившись к употреблению чего-то странного, на что я покосился с великим подозрением. Еще подумал, что если это варево шевельнется в котелке, то мне придется его пристрелить от страха. Но очень непонятное месиво и такие странные ассоциации вызывает. «Опасны копии таковые, особенно это...» — начал повествование словачек, разливая напиток по кружкам. «Господин маг не желает?» — он намекнул на отвар. «Нет-нет, покорнейше благодарю. Я поспешил отказаться от столь заманчивого угощения». «Как знаете», — пожал плечами словачек. Тут Осима снисходительно улыбнулся, забирая свою порцию пахучей жидкости, пар которой начал создавать в промерзшем воздухе витиеватые фигуры и образы. «Эх, словачек!» — вздохнул он. «Ну, не увлекайся ты этими мухоморами!» Осима вверг меня в панику этим уточнением. «А что будет?» — не выдержал я. «Да ничего, окромя сугреву!» — охотно отозвался вместо них Пономарь. «Но переусердствовать, ежели с этим, то могут быть казусы!» «Да...» Задумчиво протянул словачек. «Я как-то по прошлой зиме переборщил, и казус вышел». «Какой? Мой интерес возрос». «Да такой, что я потом целый день с дедом охотился», — охотно пояснил старатель и пригубил опасного напитка. «Ну и в чем несуразиться-то? Я вновь проявил нетерпение». «Да господин маг-руководитель», — улыбнулся Осима. «А умер у него дед-то, да очень давно», — добавил он, и три луженые глотки наполнили поляну задорным хохотом. Я моментально зарекся на будущее. Дал себе слово никогда не пробовать ничего такого, что непонятно и входит в меню у местных аборигенов. Я слышал про мухоморы, но вот пробовать их у меня точно нет ни малейшего желания. «Может, про пещеру поговорим?» Я поспешил сменить тему, присматриваясь к тушке на вертеле и пытаясь определить ее принадлежность. «Так вот, коли вы не знаете...» «Да, я повторюсь», — продолжил словачек, сменив выражение веселья на абсолютную серьезность. Я приготовился слушать, а у меня за пазухой начал копошиться грифончик, словно место удобное потерял. Беспокойный какой-то стал вжик у этого запасника местных артефактов. Или он их чует? Возможно, и такое. Ну вот почему он братана сюда привел, а не в городок? Да решение простое и единое из пришедших мне в голову получается. А именно такое, что мой мифический зверь почуял их и привел нас сюда». Я же не пояснил мелкому зубастику с крылышками о точном месте желаемого назначения. Вот вжик и истолковал просьбу поработать проводником в свою пользу. надо будет подвергнуть его легкой критике. «Тут вот какая заковыка», — продолжил докладчик, отхлебнув еще глоток своего варева. «Нельзя просто так переходить за камень с вон тем знаком». Он протянул руку и указал на каменный конус у самого входа в пещеру. Я присмотрелся к объекту, напрягая зрение, чтобы знак распознать. Неудачно вышло, но со второго раза я увидел кое-что, что заставило сердце ёкнуть в груди. Но мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не выразить ничегошеньки в мимике. «Ага», — я лишь сдержанно кивнул, — «а подробности будут? Ну, чем столь опасен переход за границу? Вы же вроде там изысканиями старых артефактов занимаетесь, или я не прав?» «А оказия такая, что защита у нас кончилась», — озадачил меня словачек продолжения. «Не маги мы?» «Да, не маги. Для того, чтобы там, значит, внутри безопасно было...» «Эх...» — он эмоционально отмахнулся от несуществующего раздражителя и уставился на тушку жареной дичи. «Словачий хочет вам вот что обсказывать, господин маг», — продолжил за него бородатый пономарь. «Артефакты нужны, защитные, для работы спокойной. Иначе то самое, что в копьях водится, приберет к себе старателя, вратца нашего гремичного». — высказал он, изображая печаль, и тоже отхлебнул мухоморного отварчика. — Вы бы, господа старатели, не увлекались напитком? Я не смог удержаться от замечания. — Да выветрится до вечера, — отмахнулся словачек. — Как раз гонец наш возвернется из города с новыми артефактами, амулетами для защиты. Там староста наш, дед Эмирка, может взаймы выдать парочку-тройку. Правда, у них время пользования короткое, денек или два. «Да только он свой интерес испытывает», — подходил Осьма. «Хитрый он. За один артефакт просит два принесть, да получше завсегда выбирает», — проговорился он о иной стороне жизни добытчиков. «Ну, а некоторые, так вообще у него в кабале оказывается, коли не везет в поисках». Он сокрушенно покачал головой, а я уже наметил важный пунктик в своем будущем общении с главой городка. «Это что за рабство такое, Матиев Бубен? И куда деваются находки, полученные им с таких вот в крайне везучих старателей?» Я подумал о знаке на пирамиде, который точно совпадает с татуировками на переносицах моих некоторых знакомых личностей. Например, у деда Ермака, что прибыл с жителями деревеньки и стал моим подданным. Ну и у Мирки нечто очень похожее на переносице я видел. Правда, не так сильно выделяется его знак, но сам факт. Что это за народец такой, помеченный и живущий в Руси? Словно был народ и разбрелся по территории империи, покинул свое неизвестное место жизни. А может, оно где-то тут и находилось? Опять загадки. Послушайте, я вдруг созрел до некоторого решения и их проблемы, да и себе попробовать в плюс сыграть. А если я предложу кое-что? Да, господин маг-руководитель, с охотой среагировали представители местных независимых тружеников. Вы в городок когда спуститесь, уточнил я о планах старателей. «А вот как наш гонец примчится, так и ясно будет», — пояснил пономарь. «Как, точнее будет сказать, сколько много даст староста амулетов, сколько заходов мы и сделаем». Словачек еще более точно обозначил свои планы. «Вы вот что, господа старатели», — я поднялся с места и поправил накидку. «Как в городке окажетесь, то непременно меня разыщите. Есть у меня к вам одно важное предложение. Да, взаимовыгодное. Ну и остальных добытчиков предупредите, что появилось лицо, заинтересованное до их профессиональной деятельности. Вы же все с черными копьями дела имеете. И остальные старатели, которые в артелях промысловых числятся, ваши конкуренты сюда ходить боятся. А я... придумай что-то. Завершил я и повернулся к братану, стукнувшему копытом. — Отыщем, да зайдем. Чего не зайти-то? — прищурился Осьма. — Хорошо. А много вы должны старости за артефакты, которых еще не нашли? — уточнил я, сам нащупывая в кармане кругляшки монеток. — Ну, не так уж, — прозвучало невнятное пояснение. — Тогда я вытащил из кармана горсть разносортных монет. Я вам отсыплю немножко дорогих и блестящих денежек. Я сунул все в руки пономаря, как самого старшего. А ты расплатишься со старостой, да и пообещаешь, что больше не будешь брать у него артефакты. Ну, а это... Я кивнул на монеты и взгромоздился в седло. Это вам еще и задаточек, в знак доброй воли и ускорение возвращения в городок. Сказав это, я осмотрелся, а троица поднялась со своих мест и шапки сняла. «Господин маг, руководитель!» Осьман заговорил за всех, так как Пономарь уставился в свои ладони с горстью монет. «Вот этих зарубок придерживайся, и будешь через часок в городе!» Прозвучало желанное для меня пояснение. «Будем и мы сегодня к вечеру. Найдем вас, не беспокойтесь!»